новое, посвященное оценке стоимости финансового актива. Тема очень важная, потому что на ее основе мы дальше будем уже учиться, как применять инвестиционные решения в новых условиях, в новых, то есть финансовых. Итак, мы рассмотрим три финансовых инструмента: кредитный ресурс, облигации, акции. По большому счету, оценка стоимости каждого из них в своей основе имеет абсолютно одинаковую логику. Логика одна и та же. Это набор денежных выплат, каждая из которых дисконтируется. Но мы начинаем с кредитного ресурса, и здесь мы делаем следующую, не то что поправку, определяем условия, что мы понимаем в данном случае под кредитным ресурсом. Речь идет о том, что вы взяли в долг, вам каждый период начисляют проценты и, наконец, но не выплачивают. Да, то есть начисляют проценты и капитализируют их. Начисляют, но не выплачивают. Вы выплачиваете, давайте сделаем уточнение, вам начисляют проценты, вы их не выплачиваете. Вам начисляют проценты, вы их не выплачиваете. Наступает конец срока займа. Вот в этот момент вы выплачиваете основную сумму займа и все набежавшие проценты. Вот это условие. Для того, чтобы согласно этому условию определить текущую стоимость денег, исходя из всех нам известных будущих выплат, мы используем формулу, представленную на слайде. Обратите внимание, что present value и future value связаны. И вот эта связь между ними очень напоминает коэффициент дисконтирования. Если вы сейчас остановитесь и вернетесь к началу нашего курса, посмотрите, что такое коэффициент дисконтирования, вы увидите абсолютно прямая связь. Этот кирпичик как бы находится между двумя этими параметрами: future value и present value. Рядом указана вторая формула, в которой немножко больше параметров. Это для того, чтобы учесть многократность начисления процентов в течение года. Первый вариант формулы для того случая, когда у вас проценты начисляются только один раз в году. Годов может быть много, 2, 3, 10, но начисляются раз в год. Второй вариант этой же самой формулы для случая, когда проценты начисляются ежеквартально, ежемесячно, либо в какой-то иной срок, раз в полгода, например. Следующее. Оценка стоимости облигаций. Мы сейчас рассмотрим случай дисконтирования денежных потоков, когда речь идет о том, что вы взяли в долг, каждый месяц вам начисляют проценты, вы их выплачиваете, потом наступает конец периода займа, вы выплачиваете последние проценты и возвращаете основную сумму долга. Это схема денежных потоков облигаций. Хотя в некоторых случаях она может подойти для кредита. Но мы сейчас говорим про облигации. Итак, взяли взаим, выплачиваете проценты каждый квартал или каждый месяц, или иной период. И, наконец, погашаете последний платеж по облигации, последний купон, и выплачиваете основную сумму займа. Для того, чтобы было немножко проще разобраться, обратите внимание на слайд, на формулу, связанную с аннуитетом. Аннуитет — это поток равных денежных сумм, возникающий через равные промежутки времени. Ну, например, аннуитет — это когда вам, или, например, вы ежеквартально выплачиваете по 50 рублей. Вот вы выплачиваете 50 рублей — это аннуитет. Хотя другой можно еще пример привести. Например, вы студент, и каждый месяц получаете стипендию в размере 3000 рублей. Это аннуитет, ежемесячно. Вам выплачивают равную сумму через равные промежутки времени. Следующая формула показывает нам, как очень просто, избегая вот этой длинной формулы номер 12, как нам очень просто посчитать стоимость аннуитета. Повторяю, речь не идет о том, чтобы просто сложить все вот эти 3000 рублей, которые вам платят как студенту в виде стипендии, и получить на выходе какую-то сумму. Например, за 10 месяцев это будет 30 тысяч рублей. Нет, мы должны каждые 3 тысячи отдисконтировать но причем все за разные периоды времени. В этом случае вы узнаете текущую стоимость всех ваших будущих выплат. Кстати, если вы захотите продать свое право получать стипендию, вам тоже понадобится отдисконтировать эти денежные потоки и получить их стоимость. Во всяком случае, попробуйте ради интереса, посчитайте. Можете остановить курс и посчитать, сколько вы стоите. Для этого распишите на будущее, насколько вам известно, распишите все ваши денежные поступления. Это может быть зарплата, это может быть стипендия, может быть что-то еще. Потом каждый из этих выплат отдисконтируйте к сегодняшнему дню. Сложите. И вы узнаете, сколько вы стоите с финансовой точки зрения. А стоимость человека в данном случае означает его способность генерировать финансовые потоки. Возвращаемся к нашей формуле. Формула номер 13 позволяет посчитать стоимость финансового ресурса аннуитета в очень удобной такой формуле. S – это у нас в данном случае ежемесячная или ежеквартальная, или еще какая-то годовая выплата. К – это коэффициент капитализации. Он – противоположность коэффициенту дисконтирования. Итак, у нас теперь два коэффициента – капитализации и дисконтирования. Коэффициент дисконтирования уменьшает, например, была у нас future value, она уменьшается до present value. Происходит уменьшение суммы. Коэффициент капитализации, наоборот, увеличивает некую сегодняшнюю сумму до некой будущей. Итак, формулы представлены, они вполне несложные, это простая математика, обоснование мы опускаем. Теперь, если мы добавим к стоимости аннуитета приведенную стоимость основной суммы займа, которая выплачивается в самом конце срока, мы получим стоимость облигаций. Обратитесь к следующему слайду. Вы увидите там достаточно большую формулу. Смысл ее следующий. Мы имеем два слагаемых. Одно слагаемое – это отдисконтированная сумма всех наших купонных выплат. Это первое слагаемое на самом деле можно заменить предыдущей формулой – оценкой стоимости аннуитета. Но если у вас платежи по купону разные, разных размеров, то тогда лучше использовать вот этот вариант формулы, в котором считается и дисконтируется каждый купон по отдельности. Второе слагаемое – это отдисконтированный номинал. Обратите внимание, коэффициент дисконтирования присутствует здесь в явном виде. Теперь к вопросу оценки стоимости акций. Ровным счетом ничего не меняется. Это те же самые денежные потоки, ну, только, например, в данном случае не купон, как было в случае с облигацией, а дивиденд. Это выплаты дивидендов регулярные, которые мы будем получать в будущем. Каждый из этих дивидендов дисконтируется, то есть приводится к сегодняшнему дню, а потом они все складываются. Из этого получается стоимость акций. Обратите внимание на слайд. Здесь выделено таким вот темным цветом. Темным цветом выделена текущая цена акции в будущем периоде. Логика вот, построения вот этой формулы следующая. Представьте себе, что вы знаете стоимость акции через период, например, через год. В данном случае она PV1. Тогда сегодняшняя цена акции, которую мы хотим посчитать, будет отдисконтированный дивиденд плюс отдисконтированная стоимость акции на конец следующего года. А если мы не знаем стоимость акции на конец первого года, но знаем стоимость акции на конец второго года, тогда посмотрите на вторую строчку. Формула наша будет выглядеть следующим образом. Мы дисконтируем дивиденд первого года, потом мы дисконтируем уже за два года дивиденд второго года и цену акций на конец второго года. Но мы и сейчас не знаем цену акций на конец второго года. Поэтому мы относим этот процесс определения этой цены еще на год дальше. Теперь Получается, что наша сегодняшняя цена акции равна отдисконтированный дивиденд первого года, отдисконтированный дивиденд второго года, обратите внимание, степень вторая уже там, и отдисконтированный дивиденд и цена на конец третьего года, обратите внимание, дисконтирование идет по степени 3. Таким образом, отодвигая момент определения цены акции в будущем все дальше, дальше и дальше, мы приходим к очень интересному выводу, к очень интересному результату. Оказывается, наступает момент, когда этот PV, ну в будущем, например, PV 60-го года или PV 100-го года, она становится необыкновенно маленькой, настолько маленькой, что ее можно пренебречь. Таким образом, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Стоимость актива равна отдисконтированной стоимости всех выплат по нему, в данном случае дивидендов. Математически можно записать все это и проще, но для этого нам придется сделать предположение. Мы должны предположить что-то относительно дивидента. Например, мы можем предположить, что дивиденд постоянный, либо что он растет все время одинаковым темпом, либо еще что-то. Но вот эти вот первых два момента, они самые распространенные. Итак, если дивиденд постоянный, то обратите внимание на слайд, мы получим формулу, которая на самом деле уже нам встречалась. Это формула текущей стоимости, это формула текущей доходности. Вы ее видели. Можете отлистать назад, посмотреть на нее. Она представлена там в другом виде. Здесь смысл этой формулы в том, что соотнеся дивиденд и текущую рыночную стоимость денег, вы получаете стоимость актива. Итак, если вы каждый год получаете по 20 рублей бесконечное будущее, вот очень много-много лет подряд, стоимость денег на сегодняшний день составляет 10%, то какова стоимость этого актива? Иначе говоря, какова стоимость ценной бумаги, по которой вы становитесь собственником ежегодно 20 рублей, неограниченное количество времени. Давайте посчитаем. 20 надо разделить на, не на 10%. Повторимся, что мы в этих формулах, мы говорим проценты, но мы в формулах используем доли. Значит, мы 20 должны разделить на 0,1. Итого мы получим 200. Следовательно, стоимость денежного потока, неограниченного по времени, по 20 единиц, приносящего ежегодно, при рыночной стоимости денег 10%, равна 200 единицам. За эту сумму вы можете смело покупать этот актив. Следующая формула для случая, когда дивиденд растет постоянным темпом. Опускаем математическое обоснование, обращая ваше внимание, что PV нулевое – это стоимость актива на сегодняшний день, равна дивиденд следующего периода, деленное на указанную разницу, где G – это темп роста дивиденда. Хотелось бы задать вам вопрос, пользуясь случаем. Ну, без вопроса уже нельзя, у нас же учебный курс. Что вы думаете относительно предложения получить неограниченный дивиденд, просто очень большой дивиденд, но через 100 лет? Давайте так, 3 секунды. Вы за, либо вы против. Вам это нравится или нет? Итак, раз, два, три. Вы приняли решение. Теперь правильный ответ. От этого предложения следует отказаться. И не только потому, что 100 лет – это больше, чем срок жизни человека. Дело в том, что каким бы большим дивиденд ни был, но будучи отдисконтированным за 100 периодов, его цена сегодняшняя будет мизерной. Поэтому, предлагая вам в будущем очень большой дивиденд, фактически вас пытаются, ну, обмануть не скажу, но ну, это неправильно. Отлично. А теперь еще один вопрос. Мы сказали, что дивиденд может быть постоянный, дивиденд может расти постоянным темпом. Кстати, дивиденд может и падать постоянным темпом. И еще одна принципиальная ситуация, когда дивиденд нулевой. Пожалуйста, ответьте на вопрос, почему некоторые акции российских эмитентов, по которым не выплачивается дивиденд, имеют рыночную цену, имеют рыночную котировку. Ведь согласно логике вещей, если у этой акции нет дивиденда, то там нечего дисконтировать, и текущая стоимость должна быть равна нулю. Итак, считаем до трех. Ваши предложения. Отметьте их для себя. Раз, два, три. Основной ответ, связанный с этой ситуацией, когда дивиденд равен нулю, заключается в следующем. Рынок ориентируется на то, что в будущем компания начнет платить дивиденды. Это раз. Второе. У компании есть остаточная стоимость, которая может быть распределена между акционерами в случае ее реализации. Два основных момента, которые не позволяют цене актива упасть до нуля. Продолжим. Теперь, после того, как мы разобрались, как оценивать финансовые активы, мы переходим к следующей теме. Сейчас мы должны разобрать вопрос, каким образом мы будем оценивать стоимость финансового актива. Повторюсь, все наши решения, связанные с оценкой инвестиционного проекта, будут основаны так или иначе на анализе денежных потоков и на анализе стоимости инвестиционного проекта. Поэтому нам необходимо разобрать применительно к инвестиционному проекту два ключевых момента. Первый ключевой момент связан с определением ставки дисконтирования для инвестиционного проекта. Второй ключевой момент связан с расчетом, определением денежных потоков, да? То есть с тем, что является аналогом купона либо дивиденда для инвестиционного проекта. Вначале буквально пару слов скажем про инвестиционные решения. Да, что это такое? Потому что мы уже почти одну четверть курса проговорили, что такое инвестиционные решения, вот так вот вслух и не озвучили. Озвучиваем. Инвестиционные решения. Решения, принимаемые на основе анализа входящих и исходящих дисконтированных денежных потоков. Это могут быть решения, связанные типа принимать или не принимать инвестиционный проект к финансированию, приостановить или вообще прекратить инвестиционный проект. В некоторых случаях прекращение проекта может быть выгодным, как ни странно. Выбрать или пересмотреть источники финансирования. Могут быть и другие варианты. Но самое главное, в том числе и связанное со сделками по слиянию и поглощению, это принимать либо не принимать инвестиционный проект. Итак, разберемся с расчетом, с определением сумм денежных потоков. В самом простом случае вы можете использовать данные отчета о прибылях и убытках, а именно, например, просуммировать прибыль и после налогообложения и амортизацию. Вот достаточно простой способ определить денежный поток. Но он очень некорректный. Есть варианты, связанные вот с подобным подходом. Например, можно посчитать прибыль до налогообложения и добавить к ней амортизацию. Можно посчитать прибыль до налогообложения и до выплаты процентов.